Глава 15. Секретарь, стоя за столом Барнаволокова, глядел через его плечо в бумагу и продолжал диктовать. «Подлец Термосесов непостижимым и гениальным образом достал мое собственноручное письмо к вам, в котором я, по неосторожности своей, написал то самое, что вы на этом листке читаете выше, хотя это теперь написано рукой того же негодяя Термосесова». «Довольно?» «Нет, еще надо добавить. Извольте писать». Как он взял письмо, собственноручно мною отданное на почту, я этого не могу разгадать. Но зато это же самое может вам свидетельствовать об отважности и предприимчивости этого мерзавца, поставившего себе задачей не отступать от меня и мучить меня, пока вы его не устроите на хорошее жалование. Заклинаю вас общим нашим благополучием сделать для него даже то, чего невозможно, ибо иначе он клянется открыть все, что мы делали в глупую пору нашего революционерства». «Нельзя ли последние слова изменить в редакции?» «Нет, я как Пилат. Еже писах, писах». Барнаволоков дописал свое унижение и отбросил лист. «Теперь вот эту бумагу о духовенстве и о вредных движениях в обществе просто подпишите». Барнаволоков взял в руки перо и начал еще раз просматривать эту бумагу, раздумался и спросил. «Что они вам сделали, эти люди, Туберозов и Туганов?» «Ровно ничего». «Может быть, они прекрасные люди?» «Очень может быть». «Ну так за что же вы на них клевещете? Ведь это, конечно, клевета». «Не все, а есть немножко и клеветы». «За что же это?» «Что же делать? Мне надо способности свои показать. За вас, чистокровных, ведь дядя да тетушки хлопочут, а мы, парвенюшки, сами о себе печемся». Барнаволоков вздохнул и с омерзением подписал бумагу, на которой Термосесов строил его позор, Савельеву гибель и собственноручное благополучие. Термосесов принял подписанную ябеду и, складывая бумагу, заговорил. «Ну, а теперь третье дело сделаем, и тогда шляпу наденем и простимся. Я заготовил векселек на 800 рублей и 200 прошу наличностью». Барнаволоков молчал и глядел на Термосесова, опершись на стол локтями. «Что же, молчанку, что ли, будем играть?» «Нет, я только смотрю на вас и любуюсь». «Любуйтесь, таков, какого жизнь устроила, и подпишите векселек, и пожалуйте деньги». «За что же, господин Термосесов, за что?» «Как за что? За прежние тайные удовольствия в тиши ночей, во святой Москве, в греховном Петербурге, за беседы, за планы, за списки, за все забавы, которых след я сохранил и в кармане, и в памяти, и могу вам всю вашу карьеру испортить». Барнаволоков подписал вексель и выкинул деньги. «Благодарю-с», — ответил Термосесов, пряча вексель и деньги. «Очень рад, что вы не торговались». «А то бы что еще было?» «А то бы я вдвое с вас спросил». Термосесов, забрав все свои вымогательства, стал искать фуражку. «Я буду спать в тарантасе», — сказал он, — «а то тут вдвоем нам душно». «Да, это прекрасно. Но вы же, надеюсь, теперь отдадите мне мое собственное письмо?» «Хм. Ну нет, не надейтесь. Этого в уговоре не было». «Ну на что же оно вам?» «Да этого в договоре не было». И Термосесов рассмеялся. «Хотите, я вам еще денег дам?» «Нет, я не жаден. Меня довольно». «Фу, какая вы! Скотина, что ли?» «Ничего, ничего, без церемонии, я не слушаю и бай-бай, иду». «Так выслужите же, по крайней мере, вот что. Где бриллианты, которые пропали у Безюкиной?» «А я почему это должен знать?» «Вы были с ней где-то, в беседке, что ли?» «Что же такое, что был? Там и другие тоже были, учителишка и дьякон». «Да, ну так скажите, по крайней мере, не в моих ли вещах где-нибудь эти бриллианты спрятаны?» «А я почему могу это знать?» «Господи, этот человек меня с ума сведет!» — воскликнул Барнаволоков, заметавшись. «А вы вот что!» — прошептал, сжав его руку Термосесов. «Вы не вздумайте-ка расписывать об этом своим кузинам, а то здесь письма ведь не один я читаю».